«Делла», — произнес он, — «в этой руке я держу оружие, благодаря которому разобью оковы на запястьях Бесси Форбс и верну ее в мир свободной. Но оружием этим надлежит воспользоваться определенным образом. Я должен нанести удар в нужный миг и только так, как требуется. В противном случае я только затуплю оружие, а подзащитную оставлю в еще худшем положении, чем сейчас». Во взгляде, каким посмотрела на него Делла Стрит, сквозило восхищение. «Мне нравится, когда вы так говорите», — сказала она. «Когда в вашем голосе звучат эти нотки, у меня дух захватывает». «Ладно», — заметил он, — «но только никому ни слова. Не хотел я вам говорить, да вот проболтался». «Вы обещаете, что непременно воспользуетесь этим оружием?» — спросила она. «Разумеется, воспользуюсь», — ответил он. «Я представляю интересы Бесси Форбс и уж позабочусь о том, чтобы защитить их самым лучшим образом». «А почему бы, — спросила она, — не нанести удар прямо сейчас? Не проще ли разбить обвинение, когда еще не дошло до суда?» Он терпеливо покачал головой. «Только не в этом деле. Никто не понимает, насколько серьезно предъявленное ей обвинение. Я хочу сказать, искусный юрист сумеет выстроить очень сильное обвинение. Я не смею нанести удар, пока не узнаю всей силы обвинения. Я могу ударить только один раз и обязан сделать это так впечатляюще, чтобы хватило и одного удара. Сперва мне нужно пробудить в публике интерес к Бесси Форбс. Нужно склонить общественное мнение на ее сторону». «Вы понимаете, что это значит — склонить общественное мнение на сторону женщины, обвиняемой в убийстве? Стоит начать с одного неверного шага, и газеты отправят специальных корреспондентов брать интервью у женщины-тигрицы, женщины-львицы. Они на целые полосы начнут пускать слюни о кошачьей грации в движениях, о львином блеске в глазах, о тигриной жестокости, скрытой за мягкой внешностью. В настоящее время я пытаюсь пробудить к ней интерес, пытаюсь склонить общественное мнение на ее сторону. Я хочу, чтобы у тех, кто читает газеты, сложился образ женщины тонкой, которую бросили за решетку, обвинив в убийстве. Женщины, которая способна и хочет доказать свою невиновность, но не может раскрыть рта по милости своего адвоката, приказавшего ей молчать. Это и вправду привлечет общественное мнение на ее сторону, возразила Делла Стрит, но вас выставит в дурном цвете. Публика решит, что вы просто рисуетесь, чтобы побольше заработать на этом процессе. Именно этого я и добиваюсь, ответил он. Это подорвет вашу репутацию. Он невесело рассмеялся. «Только минуту назад вы, Делла, выговаривали мне за то, что я мало делаю для Бесси Форбс. Сейчас вы ударились в противоположное и пеняете, что я делаю для нее слишком много». «Нет», — сказала она, — «так не пойдет. Вы можете поступить и по-другому. Вам не нужно жертвовать репутацией, чтобы ее защитить». Он направился к кабинету, бросив на ходу: «Видит Бог, не хотелось бы, но выбора у меня нет. Свяжитесь с Полем Дрейком, пусть придет, мне нужно с ним поговорить». Делла Стрит кивнула, подождала, когда дверь кабинета закрылась за Перри Мейсоном, и только тогда потянулась к коммутатору и сняла трубку. Перри Мейсон забросил шляпу на книжный шкаф и принялся расхаживать по кабинету. За этим занятием и застала его Делла Стрит, когда открыла дверь и доложила: «Поль Дрейк уже здесь». «Пусть войдет», — распорядился Мейсон. В глазах Поля Дрейка, обращенных к Перри Мейсону, мерцал привычный ленивый огонек. «Ей-богу, дружище», — протянул он, — «ты что, совсем не спишь?» «С чего ты взял?» — спросил Перри Мейсон. «Прошлой ночью наши дорожки пересеклись, вернее, твоя и моих ребят», — сообщил Дрейк. «Поспал пару часов», — ответил Мейсон. «Сходил в хорошую турецкую баню и побрился. Когда я веду дело, большего мне и не нужно». «Ладно», — сказал Дрейк, рухнув в глубокое кожаное кресло и устроившись боком, перебросив ноги через подлокотник. «Угости сигаретой и рассказывай, что новенького».